разумно. И, наконец, самое главное, взял я короткую паузу. Синяя гавань и Марка, два главных имперских порта в Закатном море. Это, три. В зале совета установилась мертвая тишина. Мне даже показалось, что на какое-то время и командоры, и скрывающиеся в темноте их группы поддержки просто перестали дышать. Первым от наваждения, как и положено, очнулся председатель совета. Мы не ослышались, командор, вы и вправду уверены, что нам удастся их взять? Уверен на 200%, отчеканил я, как на докладе в генштабе. Объединенный флот Драрана сильнее обоих флотов Марки и Гавани вместе взятых, а с суши они подкрепления не получат. Я гарантирую это от имени Пустоградского Максовета и Нового Камня Баат. И вообще, я считаю, их даже не придется брать штурмом. Достаточно просто пообещать их властям статус вольного города и предложить военный и торговый союз с Драраном. А дальше они уже никуда не денутся, сами не успеют заметить, как станут зависимыми от берегового братства во всем, вплоть до установления наместничества. Я думаю, то, что нам предложил командор, я полагаю, это меняет дело. Да, господа, окинул собратьев взглядом сеньор Рианцо, согласен, я в доле, напористо произнес Шандер. Предложение действительно интересное, не решился идти против всех Бунтао. Мы вписываемся в вашу авантюру, командор Краум, завершил обсуждение председатель совета. Глава 13. Из Драрана мы выдвинулись спустя двое суток. Передовые отряды вышли чуть раньше. Они почти целиком состояли из адептов секты Великого Исцелителя. Всех тех, кто не отправился в путь раньше из-за долгов и отсутствия необходимого снаряжения. Как я и предполагал, проблему долгов решили без привлечения собственных средств. Весть, что совет командоров решил присоединиться к нашему предприятию, решила проблему автоматически. Ростовщики и менялы теперь выдавали суды, как денежные, так и товарные, буквально направо-налево, под залог будущих трофеев. При этом своими активами они почти что не рисковали. За отправляющуюся в бой голытьбу, по местным понятиям, отвечали участвующие в деле баталии команды. Поэтому даже если кто-нибудь из должников не вернется, их долг кредиторам будет оплачен из общей доли военной добычи. Сам проповедник отправился в Пустоград вместе с последователями, неся на плече святой дрын, а на поясе стрелу милосердия. Своим знаменем, я чуть под стол не упал, когда увидел его, сектанты приняли кумачевый стяг с нарисованными в ближнем к древку верхнем углу желтой пятиконечной звездой и перекрещенными стрелой и дубиной того же желтого цвета. Боевые отряды больших и малых баталий формировались стремительно. Численность больших достигала 400-500 человек в каждом, средних и малых – около сотни-двух. Всего же, как мы подсчитали, Драран выделил для будущих битв с имперскими корпусами примерно 5000 опытных батальеров, опытных именно по части сражений на суше. При этом около 1000 из отправившихся к Пустограду бойцов составляли конные. Дополнительно к уже выделенным войскам совет командоров приступил к подготовке новых, предназначенных для захвата полоски имперской земли между морем и южным краем Урочиша. Видимо, господа пираты решили не дожидаться момента, когда мы окончательно расчехвостим империю, и позаботиться о своем светлом будущем заблаговременно. Решение, на мой взгляд, абсолютно правильное. Железо, если подворачивается возможность, надо ковать сразу, не отходя от кассы. Перед самым отъездом ко мне подошла Трита. «Простите, господин Краум, могу я вас попросить?» «О чем?» Посмотрел я на нее с интересом. «Ну, я сначала хотела попросить господина Аршафа, но он...» На этом месте женщина внезапно смутилась. «Но он тебя игнорирует», закончил я фразу. «Да, господин командор, и я не знаю, из-за чего, но это сейчас не важно. Я просто хочу передать кое-что одному человеку. Ну, если, конечно, вы согласитесь и у вас будет время. Этот человек, молотобоец Хруст», усмехнулся я с пониманием. «Да, господин командор», кивнула бывшая подавальщица из лисов. «Давай», протянул я руку. Через секунду в мою ладонь лег медальон, сверкающий гранями кристалла на тонкой цепочке. «Тилланский хрусталь, дорогая штуковина», хмыкнул я, изучив безделушку. «Это оберег, господин командор», пояснила Трита. «Я заказала его у лучшего рунного мастера Драрана, господина Шалхона. Много отдала, 200 лартов». Я мысленно присвистнул. Сумма была действительно крупная. Но, с другой стороны, кристалл тилланского хрусталя с 16 гранями, изготовленный и расписанный лучшим среди пиратов составителем рунических заклинаний, если, конечно, меня не учитывать. И все это в качестве обыкновенного оберега. Вновь осмотрев кристалл, уже гораздо внимательнее и включив руну познания, я ничего криминального не обнаружил. Это был и впрямь оберег, чем-то похожий на те на удачу, что я изготовил, а затем раздал Туру, Лике и Рейне, которая затем почему-то отдала пластинку Аршафу, сказав, что удача у нее и так уже есть. Оберег Трита не убивал, не лишал кого-нибудь силы и действовал, по всей видимости, только на одного человека, изобретательного и ушлого Хруста, оказавшегося, в общем, нормальным парнем, чрезвычайно полезным для нашего дела. «Я передам», — спрятал я за пазуху артефакт. «Обещаете?» «Обещаю». В Пустоград мы с Аршафом прибыли через 3 дня, шли верхами, поэтому и получилось так быстро. По дороге успели обогнать Рушпуна с адептами. К слову, они хоть и пешие, но тоже, как мы, двигались достаточно споро. Вероятно, спешили принять живое участие в будущей заварушке. Всех прибывающих размещали в бывшем имперском лагере, благо, что места там хватало для всех. Имперские корпуса имели в своем составе около 10 тысяч человек. У нас под рукой было уже не меньше 8, а подкрепления все прибывали и прибывали, причем, не только из Драрана. Крестьяне, лишившиеся всего, охотники-браконьеры с приграничных территорий, регулярно обижаемые империей кочевники с севера, наемники из Заморья. Мы пока принимали всех, правда, и проверяли нещадно. Маги-дознаватели-экзекуторы работали, не покладая рук, выявляя шпионов и диверсантов конклава. С выявленными, как правило, не церемонились. Вешали без зазрения совести на ближайших березах. Жестокий мир, жестокие нравы. Исключения делали только для магов. Этих сперва отправляли на перековку к камню Барат и только потом решали, достойны они находиться с нами в одном строю или им следует тоже украсить собой очередную березу. После моего фиаско с антимагическими наручниками и ошейником любые другие способы, увы, уже не годились. Всех наших по возвращении я нашел занятыми по самую маковку. Лика взяла на себя обязанность готовить бойцов гуляя города, все-таки лучников-арбалетчиков было среди них большинство. Укрепленных повозок, пока я отсутствовал, успели наклепать еще 5 десятков, поэтому новую тактику боя осваивали теперь по полной программе. Что меня искренне удивило, так это то, что парни во главе с Хрустом сами сумели додуматься до использования в Вагенбурге местных аналогов цепов и бердышей алебард, такими, как верно заметила Лика, гораздо удобнее отбиваться из-за щитов от наседающего противника, нежели обычными копьями и мечами. Рей продолжала обучать новобранцев пехотному строю, заодно контролируя боевую подготовку и сложивание конных отрядов. К слову, уже один раз примененная нашей кавалерией татарская карусель дополнилась очередным новшеством – калмыцкой вороньей стаи. Помимо луков и сабель у всадников появились еще и копья, которые крепились за спинами и, когда нужно, легко вынимались оттуда, заменяя луки и стрелы. Так что теперь, когда это действительно требовалось, конники могли быстро, без проволочек перестраиваться из хоровода в кулак и атаковать врага плотной копейной группой. Тур занимался обеспечением, снабжением и координацией между появившимися у нас новыми типами войск, вооруженных новым оружием. Причем, как он сам мне при встрече пожаловался, голова от всего от этого у него просто кругом шла. «Ты понимаешь, Димир», — сказал он при встрече, — «я в свое время водил большие полки, защищал крепости, сражался, командовал, побеждал, терпел поражение, но сейчас мне становится непонятно, как же все это использовать, чтобы не прогадать. Хочешь избавиться от командования?» — догадался я, к чему он так ненавязчиво клонит. «Представь себе, да», — кивнул Тур, — «я чувствую, что не тяну. Боюсь, это станет проблемой». Я мысленно почесал в затылке. Это и вправду становилось проблемой. Правда, совсем не в том смысле, который в нее вкладывал компаньон. Просто мне хаем не хотелось становиться военачальником. Советником, да. Вольным стрелком, тоже. Серым кардиналом, дергающим за ниточки тех, кто на сцене, лучше всего. Однако, увы, оставаться хотя бы одним из них не получалось. Судя по тем событиям, что случились в последний месяц, шансов остаться в тени у меня не осталось. «Готов стать моим начальником штаба?» — взглянул я на Тура. Со всем своим рвением и совершенно осознанно ухмыльнулся охотник. Посылку от Трита я передал Хрусту в первый же день по прибытии. Бывший молотобоец с парой помощников в этот момент что-то прилаживали к щиту одной из повозок. «С возвращением, господин командор, а мы тут ворот хотим прикрепить, чтобы, значится, не маячить под стрелами, а из прикрытия щиты поднимать, отрапортовал он, заметив большое начальство. Неплохо, одобрил я изобретение. Тебе, кстати, передать тут просили, но это же дорого. Простодушно изумился изобретатель, принимая оберег-талисман. Ну и что, пожал я плечами. Просто в этом мире есть та, для кого твоя жизнь намного дороже, чем деньги. Так это от Тары, допер наконец-то молотобоец. Да, от нее. Спасибо, господин командор, с чувством поблагодарил Хруст. За что, ну, смутился десятник. За то, что не погнушались. На учении их конницы, пехотой нашего гуляй-поля я пробыл до самого вечера. Не стал даже в Пустоград заезжать с дороги. Там же на поле и перекусывал. Как говорится, чем Бог послал. А посылал он сегодня всего и достаточно. Причем, не только еды и питья, но и зрелищ. За маневрами пары гуситских колонн я наблюдал часа три. Смотрел, как они перестраиваются из походного порядка в боевой, как взаимодействуют друг с другом и приданными им конниками и расчетами осадных машин, как отражают атаки в лоб и во фланге, как наступают сами. Удивительно, но всего за пару недель они смогли многому научиться. Не иначе как магию обучающую применяли, и это дело полезное, по своему опыту помню. Нам бы еще бы руны защитные на щиты нанести, посетовал Хруст в перерыве между очередными откатами на исходную. Такие, что вы, господин командор, уже рисовали. Ну, те, на первых телегах. Надо, значит, нарисуем. Не стал я разочаровывать парня, но завтра. А сегодня пока на обычных потренируйтесь. Ресурс надо экономить, он и у настоящей магии не безграничный, не то что у рунной. Слышавшая этот разговор Лика одобрительно наклонила голову. В магии она шарила гораздо лучше меня. Учения тележников перемежались учениями кавалерии. Вернувшийся вместе со мною Аршав принял от Рейны командование этой частью нашего войска с налета, практически без подготовки. Погорячился, однако. Как оказалось, кое-какие приемы всадники освоили без него, и ему срочно пришлось наверстывать то, что успел упустить за время, проведенное вне Пустограда. Спасибо обучающей магии, на моего друга она подействовала достаточно быстро. Понадобился всего час, чтобы он тоже, как остальные, начал носиться по полю то в хороводе лучников, то в плотной вороньей стае. Я в этих упражнениях участия не принимал. Пользуясь свежеприобретенным правом главнокомандующего, эти минуты я проводил в общении с Рейной. Конечно, не близком, для близкого у нас была припасена целая ночь, но все равно, чрезвычайно приятным. И хотя мы не виделись всего две недели, даже просто перебрасываться словами с любимой женщиной казалось мне истинным наслаждением. И это было еще не все. Когда мы с ней перешли от беседы к инспекции наших пехотных подразделений, она реально смогла меня удивить. Что это? Нафига? Поднял я бровь при виде сомкнутого строя щитов, сооруженных из гибких обтянутых тканью веток, чтобы защититься от стрелы и от магии. Пожала плечами Рей. А ты что подумал, как обычная ткань может защитить от стрелы, а тем более от фаербола? Женщина улыбнулась. Но ты же сумел защитить борта у повозок. Так почему же не сделать то же самое со щитами? Я почесал в затылке. Действительно, как же я сам до этого не додумался. Откладывать процесс в долгий ящик не стали. Краска была у меня с собой. Кисточки тоже. Кисет с серебряной пылью нашелся у Рейны, как будто заранее знала, что пригодится. На раскраску 200 с лишним щитов ушло минут 40. Работал как на конвейере. Брал из стопки изделия, быстренько наносил на него три иероглифа, тихо прочитывал их, ждал, когда запись вспыхнет невидимым пламенем, и переходил к следующему щиту. Два образца мы решили испытать на износ и пробитие. Закрепили на паре жердей и принялись обстреливать их с разных дистанций. Первый – болтами и стрелами, второй – заклинаниями. Ткань на первом порвалась только на 49-м выстреле, на втором, после 24 атакующих заклинаний. «Ну вот, а ты говорил», — подытожила Рейна. Результат был и впрямь неплохой. Столь малыми усилиями получить настоящую, а не бутафорскую магическую броню, стоило действительно дорого. Наличие у пехоты щитов позволило попробовать в деле несколько новых приемов. Один из них в моем прежнем мире назывался «Римская черепаха». Это когда движущиеся колонны воины прикрывали себя щитами со всех сторон, в том числе, сверху. Главное отличие здешнего панциря от применяемого древнеримскими легионами состояло в весе щитов. Если у легионеров скутумы, насколько я помнил, весили килограммов по 10, вес наших не превышал 3 кило. Разница довольно существенная, особенно если надо держать такой над головой и вышагивать с ним, держа строй, по часу и больше. Еще одной интересной новостью Рей поделилась со мной поздним вечером, когда мы возвращались в город после учений. «У тебя связь камень нормально работает, шорохи при разговоре, шумы не слышны?» – спросила она. «Нет, не слышны. А что? Да мы тут одну интересную штуку выяснили», – подруга хитро прищурилась и, выдержав положенную таким случаем паузу, негромко продолжила. «Короче, мы теперь можем прослушивать все разговоры конклава». «Все», – изумился я. «Все, что они ведут по связь камню», – уточнила богиня. «Думаю, им никому просто в голову не пришло, что их могут подслушивать. Связь камни – артефакты особенные. У них очень много возможностей, но надо уметь ими пользоваться». Она начала в подробностях объяснять, как им удалось подключиться к сети высших магов империи, а я опять почесал в затылке. Видимо, о таких вещах, как сквозное шифрование и протокол передачи данных, тут и слыхом не слыхивали. Серьезное упущение, но нам оно было сейчас только на руку. Как оказалось, участником онлайн-конференции высших магов мог стать любой, кто имел достаточно силы, чтобы залить в свой связь камень необходимое количество маг-энергии. У моих друзей и соратников собственных сил для такого воздействия не хватало, но если воспользоваться заемной, от нашего камня БААТ. Словом, единственным недостатком нашей тайной прослушки являлось то, что ее можно было производить только на главной площади Пустограда, около алтаря. Насчет того, как преодолеть этот недостаток, кое-какие мысли у меня уже появились, но их проверку я решил пока отложить. Из-за чего? Да из-за того, что впереди у нас была целая ночь, и тратить ее на эксперименты с камнями стало бы с нашей стороны просто глупостью. Сразу нырять в кровать Рейна мне не позволила. Сказала, сначала надо помыться. Логично, как ни крути. После целого дня полевых учений омовение в горячей воде – штука полезная. А уж если совершать это омовение вместе, то не только полезное, но и чрезвычайно приятное. Купель располагалась в примыкающей к моей комнате умывальной. Как оказалось, вода в ней была уже разогрета. Видимо, Рейна заранее распорядилась, чтобы ее подготовили к приезду хозяина. Разоблачившись догола, я забрался в купель и блаженно зажмурился. Тепло и нега, неплохой расслабон после тяжелого дня и нескольких суток дороги. Перебить этот кайф может только наличие рядом женщины. Как только подумал об этом, желание тут же осуществилось. Как Рей вошла в умывальную, я не видел, проделать это с закрытыми глазами достаточно сложно, но слышал во всех подробностях. Это было даже интереснее, чем смотреть, наблюдать. Я словно вживую представлял себе, как она своей легкой походкой подходит к заполненной водой чаше, медленно избавляется от одежды, распускает свои роскошные волосы, изящно изгибается над купелью, соскальзывает в нее у меня за спиной, прижимается грудью. Последнее я уже не слышал, а чувствовал, и, самое главное, ничего не имел против. На следующее утро, судя по пробивающимся сквозь занавески лучам местного солнца, я проснулся довольно поздно. Рей, как обычно, уже ушла, и кровать находилась в моем полном распоряжении. Разлеживаться я, впрочем, не стал. Быстро умылся, оделся и спустился вниз, в общий зал. Там, буквально притоптывая от нетерпения, меня уже дожидался Бали, глава Пустоградского максовета. «Доброе утро, мессир!» Бросился он ко мне. «Все сделал, как вы приказывали». «Приказывал?» Посмотрел я на него с удивлением. «Ну как же!» Всплеснул руками волшебник. «Все, как вы говорили. Ингредиенты нашли, точно по списку. Аптекари изготовили смесь, красильщики залили все емкости. С особенным тщанием, как вы и предупреждали. Изделия запечатали и отгрузили в хранилище максовета. Все 200 штук. Полсотни особых, 150 стандартных. Я слушал, что он говорит, и мысленно костерил себя за забывчивость. Сам ведь дал Балию указания перед отъездом, и на тебе, вылетело из памяти напрочь. А он, молоток, болт на эту фигню не забил, выполнил, что обещал. В хранилище, говоришь, охрану поставили? Так точно, мессир. И огнеупорные заклинания. Отлично. Погнали смотреть. Глава 14. «Итак, господа, у меня есть для вас две новости», – начал разговор Ризин, фактически председатель конклава. «Хорошая и плохая», – позволил себе бородато пошутить независимый Крамос. «Нет, плохая и очень плохая», – не принял шутку первый верховный. «Начну, пожалуй, с плохой. Наш повелитель недоволен складывающейся ситуацией. К мятежникам присоединились несколько тысяч наемников и пиратов. Плюс к ним вовсю прибивается ополчение из соседних с Сижишим и Пустоградом провинций. Всего получается около 15 тысяч солдат. И пускай даже настоящих профессионалов в их войске не более половины, а настоящих магов практически нет, все равно получается довольно внушительно. И наш перевес в численности и качестве уже не выглядит безоговорочным. Нас в 3 раза больше. Разве этого мало? Удивился Минаний. Как показали события на Салате? Да, мало, отрезал Резин. Синишаль Нарий, имея под рукой 1500 воинов, так и не смог ликвидировать одного единственного, практически загнанного в ловушку иммунного. Ему помогли, пробурчал Синишаль. Тем более это была не боевая операция, а, скорее, поисковая. И, тем не менее, вы ее провалили, жестко заметил Верховный. Нарий открыл было рот, чтобы ответить, но в итоге решил промолчать. Вину за собой он действительно чувствовал. Недооценка противника сыграла против него полной мерой. А в чем же тогда очень плохая новость? Подала голос Дарша, маг 5-го уровня, не имеющая пока ранга магистра, введенная в конклав вместо опальной асти. Глава конклава невесело усмехнулся. Очень плохая состоит в том, что нашему императору все равно, кто одержит победу, мятежники или мы. И что здесь плохого, не поняла магичка. Если императору все равно, значит, он уверен в конечной победе, но нас, если мы оступимся, в конклаве не будет, мрачно пояснил Крамос. У меня, вообще, складывается впечатление, что повелитель решил собрать новый конклав. Полностью новый, ты понимаешь? Полностью, произнес он раздельно. Дарша секунды 4 молчала, переваривая информацию, затем неожиданно выпалила. Астия, сволочь. Ответом ей были несколько тихих смешков. Сволочь не сволочь, а нам, чтобы выжить, надо обязательно победить, подытожил Резин. И победить так, чтобы у повелителя не осталось сомнений. Мы именно те, кто нужен, кто никогда не предаст. Последнюю фразу первый верховный проговорил с пафосом, словно бы выступал не перед неплохо знающими его соратниками-конкурентами, а перед самим императором. У кое-кого из участников переговоров, идущих в режиме конференц-связи, даже закралась мысль, а вдруг император и вправду слушает, что они говорят. Дарше, не особенно умудренной в придворных интригах, подобная мысль в голову не пришла. Помимо нас сильные маги есть только в Ордене. В Ордене, ухмыльнулся Нарий, да эти откупщики обделались со своими порталами по полной программе. Когда, удивилась магичка, я ничего об этом не слышала. Не слышала, потому что у тебя нет под контролем своего камня Баат, желчно пояснил независимый, а у меня есть, ваш Кулуки, и у него ресурс почти на исходе. Как это на исходе, опешила женщина. Как внезапно, бросился злостью Крамос, ни драконовых слез, ни зубов, вообще ничего. Сам лишь вчера об этом узнал, и когда начнутся поставки, никому ничего не известно. Раньше их из урочища поставляли, с каторги. Так эти придурки из ордена все там профукали. Как, каким образом, все еще не понимала магичка. Иммунный опять постарался, глухо пояснил Нарий. Он как-то проник туда, уничтожил почти всю охрану, ограбил сокровищницу и увел большую часть работников. Откупщики узнали об этом позавчера, когда наконец-то смогли провесить туда грузовой портал. Сама катастрофа случилась аж месяц назад, и никто в империи об этом не ведал. Из оставшихся в лагере выжили только 3. Маг-целитель и 2 стражников. Запас драконьих камней – 0, продовольствие – 0. Сам лагерь ушел в болото практически полностью. Чтобы восстановить добычу хотя бы наполовину, надо не меньше 3 месяцев. И это по самым оптимистичным прогнозам. И что же нам теперь делать? Растерянно пробормотала Дарша. Что-что готовится к худшему, огорошил ее Синишаль. Ну, если только наш император не сжалится над нами над всеми и не выделит на камни Баат энергию из дворцовых запасов. А что будет, если не выделит? Он выделит, глухо ответил Резин. Но, возможно, не нам, и не ордену. Мы почти потеряли его доверие. Поэтому он и зол на нас. Надеюсь, что все теперь понимают, за что. Изображения на объемных экранах застыли. Члены конклава опять погрузились в думы. Каждый пытался представить, что будет конкретно с ним, если они проиграют. И каждый безумно хотел, чтобы это конкретно случилось не с ним, а с кем-нибудь из коллег. Все равно, с кем, пусть даже со всеми сразу. Даже не думайте, что кто-то проскочит, будто прочел их мысли первый верховный. Или все вместе, или никто. И это сказал не я, так сказал повелитель. Где сейчас мятежная армия? перешел к делу Минаней. По данным разведки, подходит к Сижишу, доложил Синишаль. Большая часть – пехота. Конных 1000-2500, штук 20 баллист. Видимо, те, что были захвачены у Пустограда. И очень много крытых повозок. Сотни под две, не меньше. Зачем им столько? Изумился Минаней. Раненых что ли возить на них собираются? Может, припасы везут? Пожал плечами командующий. Может быть, даже для драранцев. Пираты вполне могут попытаться опять пройти вверх по Салате, как в прошлый раз. Меры против пиратов приняли, живо поинтересовался Резин. Так точно, мессир. Поставили боны, усилили магией, выделили 2 отряда стрелков, каждый по 1000 воинов и полусотни магов. Немаловато ли будет? Немаловато. Для драранцев достаточно. Удаляться от моря крупными силами, более 10-15 кораблей, они не рискнут. И вообще, это может быть просто уловкой, хитростью, чтобы ослабить наши войска в направлении переправ. Согласен, немного подумав, кивнул председатель совета. Сколько, по-вашему, надо мятежникам, чтобы дойти до Салаты? Неделя, плюс-минус сутки. Диспозиция прежняя, да. Мой корпус и корпус Крамоса встречают их у переправ. Корпус мастера Дарши находится в резерве на удалении пары лик от реки. Городские отряды мессира Минания прикрывают дорогу на Самоан и Риштаг. Мы позволяем противнику переправить на нашу сторону большую часть своей армии и ударом по флангам отсекаем их от мостов, а дальше попросту давим, пользуясь численным перевесом. А что по иммунному? Не церемонимся. Я дал приказ по армии. Кто уничтожит иммунного или даже просто посодействует его уничтожению, получит награду. 5000 лартов и собственный дом в любом из 5 священных городов Великой Империи, щедро одобрил Резин. Иначе нельзя, мессир развел руками магистр. Минут через 20, когда конференция завершилась, на связь камень Дарши пришел вызов от второго верховного. «Да, мессир», — ответила женщина, — «у меня есть к тебе одна просьба», — начал без предисловий Минаней. «Я слушаю вас, мессир. Когда начнется сражение, и тебе поступит приказ выдвигаться к реке, прежде чем это сделать, свяжись со мной, код синий 1. Понятно? Понятно, мессир. Синий 1. Сделаю, как вы сказали. Спасибо, мастер. Надеюсь, что в новом конклаве ты займешь достойное место». Связь прервалась. Дарша убрала камень и мстительно усмехнулась. Ее учитель был прав. Черным и независимым в новом конклаве не место. Новый конклав должен состоять только из синих. Осведомитель прибыл в Балдатур рано утром. Астия уже почти что отчаялась дождаться этого контрабандиста-наемника и даже подумывала сама отправиться через границу, в направлении Кахатараум, а там, будь что будет. К счастью, соваться без магии и почти без оружия прямо в пасть пустынного льва не потребовалось. Поднявшись с постели с первыми лучами южного солнца и подойдя, как обычно, к окну, высокородная обнаружила оставленный наемником знак, несколько глиняных черепков, сложенных в пирамидку у ограды гостиницы. Конечно, к обеду их уберут. Хозяин постоялого двора просто помешан на чистоте и порядке, но до того момента богатая постоялица непременно и не единожды заметит эту выбивающуюся из обыденности деталь экстерьера. Наемник в городе. Сходи в 2 кружки. Договорись, приказала она вызванному в комнату Раушу. Последние 3 суток ее фаворитом был именно он. Астия вообще любила устраивать конкуренцию между слугами. А слугами она считала, в том числе, собственных телохранителей. Возможно, напрасно, но она так привыкла и изменять что-нибудь в своем отношении к людям не собиралась. Ну, разве что под давлением обстоятельств. Настоящего имени информатора сиятельная не знала. Обращалась к нему просто сутулой. Тот сам просил его так называть, в соответствии с внешностью. Незапоминающееся лицо, выцветшие глаза, сгорбившаяся спина, поникшие плечи. По мнению Асти, его внешнему виду больше бы подошло тоскливый или занудный, или вообще никакой, но спорить по этому поводу ей казалось еще более глупым, чем придумывать правильные имена, по сути, случайному человеку. Они встретились в тот же день, на рыночной площади, в лавке зеленщика. Торговец, получив в качестве поощрения серебряный лард, на время разговора вышел наружу подышать свежим воздухом. «Я все узнал, госпожа», — проговорил сутулый и замолчал в ожидании. Высокородная поняла его правильно, достала кошель с монетами и передала конфиденту. Пересчитывать тот не стал, просто взвесил в руке и, еле заметно кивнув, продолжил. «Авангард ревийского войска вошел в Кахатараум. Это примерно 1000 воинов. Основные силы ожидаются через сутки. Здесь они будут не позже, чем через два дня. Примерная численность армии – 20 тысяч бойцов, все конные. Возглавляет войска сам Взир Аушах, армию сопровождают не менее 400 саиров и пери. В поход брали лучших, 2/3 большого дивана, тоже при армии. Это не просто поход, это вторжение, госпожа. Сиятельная нахмурилась. Она, в принципе, подозревала, что все будет именно так, но не хотела показывать это знание контрабандисту. Кто из большого дивана представляет больше опасности, для вас или для империи, уточнил информатор. Меня вы почти не знаете, поэтому для империи, резко бросила Астия. Контрабандист ухмыльнулся, но спорить не стал. Наибольшее влияние на великого взира оказывает начальник ривийской гвардии Ирхан-бей. По мнению многих, именно он сподвиг правителя Ривии на войну. До переворота половина членов дивана колебалась, чью сторону выбрать, голубей или ястребов. После переворота, в котором, по слухам, Ирхан-бей был главной движущей силой, все споры закончились, диван проголосовал за войну. Вы уверены, что это был именно переворот? Я не даю личных оценок событиям, госпожа. Я передаю мнение большинства, а большинство полагает, это был переворот, ответил сутулый. Ясно, удовлетворилась сказанным Астия. Кто еще из дивана, по мнению большинства, имеет влияние на нового взира? Некая Периалина, появившаяся в составе дивана сразу же после смерти взира Пшагата. Поговаривают, что последний умер у нее на глазах. Мало того, ходят упорные слухи, что она была единственной свидетельницей его смерти, что благодаря этой Пери старый Пшагат Хаэм переоценил себя как мужчину, за это и поплатился. Глупец, заметил с сарказмом осведомитель. Я знала, я так и знала, торжествующе выкрикнула про себя высокородная. Внешне, однако, это на ней нисколько не отразилось. Внешне она оставалась абсолютно спокойной. Эта женщина действительно Пери, утверждают, что да, и достаточно сильная. Но достоверно подтвердить это я не могу. Знаю лишь, что она исключительно молода. Знаешь, откуда? Я видел ее, пожал плечами сутулый. Среди бойцов авангарда ривийской армии. Старый Пшагат вообще западал на молоденьких, поэтому ей, вероятно, и удалось подобраться к нему так близко. Но он был сильным саиром, сильнейшим среди южан, убить его в одиночку было почти невозможно. Так что, скорее всего, Периалина стала лишь ширмой для истинных заговорщиков. Астия в ответ лишь кивнула, делая вид, что согласна с выводами осведомителя. В реальности, его выводы и предположения были ей неинтересны. Ее интересовала лишь переданная им информация, действительно важная, исключительно важная, определяющая. «Собирайтесь, мы выезжаем сегодня», — приказала она Прусу и Раушу, когда вернулась в гостиницу. По основному пути они не поехали. Дорога на север, как предположила высокородная, в ближайшие дни будет забита местными, внезапно узнавшими, что на Балдатур движется армия чернокнижников, и в панике рванувшими прочь от страшных ривийцев. И хотя беженцы – привычное явление для всякой войны, попадать в их поток Астия не планировала. От приграничного города женщина и ее спутники удалились примерно на 20 лиг. На таком расстоянии от границы нормальная магия работала существенно лучше, чем в Балдатуре. Оазис, где они остановились, являлся заброшенным. Озеро в его центре полностью высохло, пальмы по краю сменились привычными для пустыни колючими зарослями, колодец с водой давно опустел. Вытянуть из подземных водоносных слоев воду в колодец оказалось нетрудно. Настоящая магия умела и не на такое. Правда, поддерживать нужный уровень волшебства высокородная могла не больше недели. Дольше, впрочем, не требовалось. Батыр и Тилланда должны были появиться здесь дня через 3, не позже. Свое чародейство Астия маскировать не пыталась, так что Саир и Пери-Южан попросту не могли его не обнаружить, а обнаружив, проверить, что за колдун объявился поблизости от войскового маршрута. Ждать колдунья умела, но поскольку делать в оазисе было нечего, каждые 2 часа она отправляла обоих телохранителей на обход ближайших барханов, после чего, оставшись одна, садилась под полотняный навес, натянутый между засохшими пальмами, и впадала в магический транс. В трансе ей было гораздо легче переносить жару, убивать тягучее время и восстанавливать силы. А кроме того, это помогало ей вспоминать, реконструировать в памяти события 3-вековой давности, тот опыт, что мог серьезно помочь ее настоящему. О том, что он договорился с правителем герцогства Тир, король Стаур сообщил своей дочери через 3 месяца после турнира. «Ты, кажется, говорила, что тебе нравится герцог Тирениус?» Небрежно спросил он у Асти, когда та явилась по его вызову. «Он симпатичный», — опустила глаза принцесса, специально, чтобы не смущать короля блеснувшим в них торжеством. «Я решил, что ты выйдешь за него замуж», — объявил Стаур. «Бракосочетание состоится через 2 месяца». «Спасибо, батюшка, вы очень добры», — поклонилась девушка. Довольно кивнув, король поднялся из кресла, прошел к ближайшей стене и тихо пробормотал какое-то заклинание. Через мгновение в стене открылась неглубокая ниша. «Знаешь, что это?» — показал он дочери желтоватый изогнутый клык длиной в 3 ладони, не меньше. «Нет», — покачала головой Астия. Стаур вернулся на место и бросил непонятный предмет на мраморный стол. «Это коготь дракона, дочь настоящего дракона, не бутафорского. Герцог добыл его лично, в драконьей пустоши, и передал мне в качестве залога нашего будущего родства. Знаешь, зачем он нужен?» «Не знаю, ваше величество». Король удовлетворенно хмыкнул, затем сунул руку за пазуху и вынул оттуда мятый бумажный листок. «Это рецепт эликсира, который можно изготовить из драконьего когтя. И я хочу, чтобы ты его изготовила, одна. Никому другому я не доверяю. Когда он вам нужен, батюшка?» — поинтересовалась принцесса внезапно дрогнувшим голосом. Сказала и мысленно выругалась за несдержанность. Отец посмотрел на нее испытующим взглядом, но ничего предосудительного не обнаружил. Вероятно, решил, что волнение дочери вполне объяснимо. «Он нужен мне, чем быстрее, тем лучше. Но ты будешь делать его прямо здесь, в моем кабинете. И пока не закончишь, отсюда не выйдешь. Алхимическое оборудование, все дополнительные ингредиенты, плюс все, что тебе нужно для жизни, доставит сюда сегодня. Еду и питье я буду приносить тебе лично. Цени». «Я это ценю, батюшка», — вновь поклонилась Астия. «Отлично», — потер руками король. «Наградой за твои терпение и покорность станут...» На этом месте он внезапно запнулся. «Нет, я, пожалуй, не буду сейчас ничего говорить. Пусть это станет сюрпризом». Он надарил дочь нарочито любезной улыбкой и, ничего больше не говоря, вышел из кабинета. Эликсир был готов через 2 недели. Не так уж и много, если принять во внимание сложность рецепта. Сам рецепт оказался тем самым, что отыскался в подброшенном королю манускрипте. Принцесса не сомневалась, что отец клюнет на эту приманку, и оказалась права. Отец действительно клюнул, но он не знал самого главного. Это был поддельный рецепт, точнее, он действовал по-другому, не так, как гласила древняя рукопись. Потому что рукопись Астия тоже подделала. Волшебный декокт не давал человеку бессмертия, не продлевал его жизни и не отбирал ее у других, хотя драконова магия в нем, безусловно, присутствовала. Пить этот эликсир предписывалось 2. Как считал Стаур, первый из пьющих отдавал свою жизненную энергию, второй забирал ее, многократно усиленную жизненной силой дракона. У первого срок его жизни сокращался примерно в 2 раза, у второго увеличивался раз, наверное, в 20. Угадывать, кто из них будет первым, а кто вторым, принцессе не приходилось. В выборе своего отца Астия была абсолютно уверена. Законченный эликсир король разлил по 2 чашам. Первую он предложил выпить дочери. «Сегодня знаменательный день, моя дорогая. Сегодня мы приобщимся с тобой к настоящей драконовой магии. Выпей и ощути ее. Ведь ты же об этом мечтала, не так ли?» «Я научусь колдовать?» — робко спросила принцесса. «Конечно», — кивнул король. «Это и есть тот сюрприз, что я обещал». Астия осторожно прикоснулась губами к сосуду с напитком. «Не бойся», — подбодрил ее Стаур. «Я не боюсь, мне просто немножечко страшно». Принцесса закрыла глаза и, делая вид, что отчаянно трусит, принялась пить. Маленькими глоточками, аккуратно, как и положено истинной дочери своего короля. Король осушил свою чашу 2, до самого дна, не оставив ни капли напитка. «Ну, что-нибудь чувствуешь?» — с подозрением посмотрел он на Астию. «О, да, повелитель, чувствую», — с воодушевлением ответила девушка. Она действительно чувствовала, но знала, что эликсир коварен, что он дает умирающему ощущение молодости и задора, что тот, кто испил свою чашу 2, до последнего дня будет думать, что стал бессмертным, примерно 1/2, а после уйдет, тихо и незаметно, во сне. Волшебный напиток оставлял второму испившему магию юности, когда мир вокруг кажется распахнутым настежь, а все дороги открытыми. Однако при этом он забирал у несчастного магию зрелости и передавал первому, усиливая и углубляя ее, делая ее обладателя умнее и опытнее, позволяя ему выстраивать жизнь не только, как хочется, но и действительно удлиняя ее, как если бы этот первый становился и вправду драконом, то есть, почти драконом или драконицей. Следующие полтора месяца, остающиеся до свадьбы с Тирениусом, Астия не спеша наблюдала за происходящими с ней изменениями. Уже на следующий день она с удивлением и восторгом обнаружила, что может и впрямь колдовать, пусть пока поученически, не умела, но даже и это казалось ей истинным чудом. Навыки в применении магии приходили к ней постепенно. Принцесса ничего не придумывала, а лишь позволяла волшебной силе самостоятельно реализовывать все подспудные пожелания ее обладательницы. Примерно через неделю Астия обнаружила, что у нее незаметно выросла грудь, спустя еще неделю, что уменьшилась талия, затем, через следующие 7 суток, что бедра стали гораздо роскошнее и соблазнительнее. Принцессе даже пришлось надевать на себя более просторные одеяния, чтобы изменения не выглядели слишком уж явными. В отличие от фигуры, лицо у невесты герцога практически не менялось, оставаясь, по сути, прежним, не слишком красивым, но, с другой стороны, вполне узнаваемым. С него убирались лишь наиболее видимые огрехи на вроде противных прыщей, повышенной бледности и всякого рода припухлости и желваков. Астия, к ее чести, становиться идеальной красавицей не стремилась, пока ей с лихвой хватало обновленной фигуры, а что будет дальше, она не загадывала. Единственной неожиданностью для новорожденной волшебницы стали глаза. Глаза у принцессы, невзирая ни на какие внутренние пожелания, изменились действительно радикально, и она ничего не могла с этим поделать, как ни пыталась. Из совершенно невзрачных, блеклых, болотного цвета щелочек они неожиданно превратились в пару сверкающих драгоценных камней. Левый теперь был ярко-зеленым, как изумруд, а правый – фиалковым, будто огромный сапфир. К счастью принцессы, король на случившееся с его дочерью изменения внимания не обращал. Получивший заряд магической бодрости, он носился козлом по замку и ближним и дальним окрестностям, задирал юбки буквально у каждой служанки, устраивал многочасовые застолья, еженедельно объявлял большую охоту на лис, кабанов и оленей, организовывал смотры войскам с последующей попойкой, грозил великими карами недружественным соседям. Свадебный поезд прибыл из герцогства вовремя. Торжества в королевстве длились неделю, а затем молодые убыли во владение сиятельного супруга принцессы. Только тогда Астия смогла облегченно вздохнуть. Ее жизнь наконец-то свернула в новую колею, и этот поворот ей понравился. Король умер через 4 месяца, как и предполагалось, во сне, так и не догадавшись, насколько жестоко его обманули. Коронация новых властителей прошла через день после похорон. По оставленному Стауром завещанию и в строгом соответствии с соглашением между ним и Тирениусом, последний стал соправителем Астии в королевстве, а та – соправительницей Тирениуса в его герцогстве. За то время, что принцесса провела вне родового замка, она успела в достаточной степени оценить не только все прелести своей независимости от папаши, но и кое-какие плюсы замужества. В эти 4 месяца ей в полной мере открылись такие стороны жизни, как настоящая власть и близость с мужчиной. Практика оказалась гораздо интереснее и приятнее, чем любые теории. Жаль, правда, в первую брачную ночь Астия чего-то особенного от близости не почувствовала. Хотя ее муж, безусловно, старался. Вкус к хорошему сексу новоявленная герцогиня приобрела лишь на 4-й раз. Тогда же она впервые испытала оргазм, а после этого ее словно бы подменили в постели. И пусть никакой любви между ними не было, но свой супружеский долг оба, и герцог, и герцогиня, исполняли решительно, истово и со всем тщанием, минимум, 2 раза в неделю. Супруг, к удивлению Астии, оказался умелым любовником, достаточно пылким, но в то же время хорошо представляющим, что нужно женщине. К концу их медового месяца, продлившегося раза в 4 дольше положенного и завершившегося аккурат к смерти властителя Стаура, принцесса даже стала подумывать, а, может, и вправду, оставить Тирениуса в живых и не отправлять его через какое-то время вслед за усопшим папашей, ведь ее герцог был не только хорош собой и почти идеально подходил ей в постели, он оказался еще и прекрасным правителем, опытным и удачливым. Астия видела, как к нему относятся подданные, как его обожают в армии, знала, что лет за 15 он запросто сможет расширить владение их общего государства раза примерно в 2, а, возможно, и больше, и сделать его сильнейшим на континенте. Увы, но эти благие мысли и пожелания пошли прахом спустя всего 2 недели после кончины короля Стаура. В тот день в королевский замок прибыла гостья. Она въехала во двор у донжона на пегой кобыле, и перед ней расступались все, даже старые воины, помнящие еще те времена, когда жил и здравствовал дед нынешней королевы. Гостью принимал сам Терениус. Он помог ей спуститься лошади и галантно поцеловал руку. Дама была настоящей красавицей. Астия никогда таких не встречала. Но, самое главное, глаза у незнакомки были точно такие же, как у Асти, зеленый и фиолетовый. А герцог крутился подле нее, словно мальчишка Паш, и мало того, смотрел на эту красавицу так, как будто это она, а не Астия, его настоящая королева и герцогиня. Нет, какой-либо ревности высокородная к этой женщине не почувствовала. Она ощутила другое, дикую ненависть и обжигающую душу зависть, за то, что таким, как это, все достается с рождения. Красота, независимость, всеобщее восхищение. И ей не надо рыдать по ночам в подушку в мечтах о несбыточном, не надо притворяться любящей дочерью, терпеть смешки окружающих, выдумывать планы, как изменить свою жизнь, как обрести умение колдовать, выйти замуж, в конце концов. «Дорогая, я думаю, вы должны познакомиться», — подвел Терениус гостью прямо к супруге. «Драконовых черей стало теперь так мало, что даже две, когда они рядом, кажутся мне настоящим созвездием». Астия вымученно улыбнулась, а гостья шагнула вперед и протянула ей руку. «Здравствуй, меня зовут Рейна». Приближение крупного воинского отряда высокородная почувствовала минут за 15 до его появления. Со стороны, откуда он двигался, нещадно фанило магией. Магией чуждой, присущей лишь чернокнижникам. «Готовьтесь», — скомандовала она обоим телохранителям. «Скоро у нас будут гости». Рауш и Прус молча поднялись с песка и обнажили мечи. Ревийцы вышли к оазису с двух направлений, с востока и юго-востока. Всадники в белых тюрбанах один за другим возникали из-за барханов. Они никуда не спешили. Спокойно правили лошадьми и выстраивались в ряд перед высохшим озерцом и стоящими северянами. Последними к конному строю присоединились двое дюжих мужчин и две женщины, обе с закрытыми до самых глаз лицами. У той, что повязка была ярко-алой, над головой мерцало целое облако маг-энергии. Его могли видеть лишь те, кто владел магией на уровне не ниже магистра. Один из батыров, сопровождающих женщину валом, тронул поводья. Его конь, малость погорцевав, приблизился к Асти и телохранителям. «Бросьте оружие или будете уничтожены». Рауш и Прус ухом не повели. Они исполняли лишь те команды, что отдавала хозяйка. Со стороны конных донесся гортанный приказ на ревийском. Два десятка батыров вытянули из-за спин луки. Астия мысленно улыбнулась и встряхнула руками. Через мгновение с ее ладоней сорвались две ветвистые молнии. Переход от столицы Ривии до приграничного Кахатараум занял чуть больше недели. Армия шла стремительно. Пехотные соединения в ней отсутствовали, большие неповоротливые обозы движению не мешали. Последние, по задумке тилланских военачальников, должны были догнать армию южных позднее, когда войска наконец-то зайдут на вражескую территорию и ввяжутся в драку с имперцами. Правда, как сообщил по секрету Халиш, возможно, серьезных боестолкновений с врагами не будет до самого Эрладара. Имперские корпуса сейчас были заняты подавлением мятежа в западной части империи, и отражать удар с юга могло только ополчение городов и провинций. А оно, как известно, высокими боевыми качествами не отличалось. Алина приняла слова сотника к сведению, но с выводами пока не спешила. Военные науки в школе невест Ашкарти не преподавали, поэтому давать советы батырам выглядело с ее стороны, как минимум, глупостью. Армию возглавлял сам Взир Раушах. Ирхан Бей командовал гвардией. Находиться все время при ставке Алине не слишком хотелось. Военное положение хоть уменьшило градус придворных интриг, но сами они никуда не делись, и каждая партия изо всех стремилась заполучить к себе приближенную к трону Великую Пери. По совету Гианы, беглянка упросила командующего гвардией отправить ее в авангард, в отряд сотника Халиша. Ирхан Бей, пусть и со скрипом, но разрешил. Как только несостоявшаяся невеста Ашкарти попала к своим, то сразу же возобновила тренировки с подругой. Все три недели подготовки к походу, а теперь и в самом походе, Гиана вовсю обучала ее высокому искусству стрельбы из лука, владению легким копьем и короткой саблей. В армии Большого Тилланда это умели все женщины-воины, в том числе, Пери. Отставать от них в этом деле Алина считала для себя непозволительным. Небольшой приграничный город с дурацким названием Балдатур передовые отряды заняли без сопротивления. Бургомистр и несколько местных магов сбежали буквально за пару часов до появления перед воротами первых ревийских батыров. Сами ворота оказались распахнуты настежь, стража отсутствовала. Местное население к неожиданной смене власти отнеслось философски. У многих имелись родственники и знакомые по ту сторону, к живущим на юге они относились без предубеждений, тилланцы обиду им не чинили, поэтому никаких схваток на улицах и площадях между горожанами и оккупантами не возникло. Еще через день, когда к городу подошли основные силы, авангард двинулся дальше, широким фронтом, разлетаясь разъездами и дозорами на десятки лиг к востоку и западу от главной дороги. В одном из таких дозоров Алина обнаружила сильный магический след. Как в скорости выяснилось, он вел к заброшенному оазису. Отправляться в разведку решили всей сотней. Двигались пары отрядов, не упуская соседей из поля зрения. Чем ближе подходили к цели батыры, тем сильнее Великая переощущала копящуюся впереди маг-энергию. Когда же они перемахнули последнюю перед оазисом цепочку барханов, сердце Алины неожиданно сжалось, а по спине потек предательский холодок. Имперцев в оазисе обнаружилось трое, двое мужчин и женщина. Мужчины опасности не представляли, но женщина, по мнению несостоявшейся наложницы Горша, по силе эта колдунья стоила не меньше десятка ревийских сотен, даже если в каждой из них имелось бы по десятку саиров. «Это Астия», — тихо сообщила Алина подруге. «Астия», — обернулась так Пери. «А это кто?» «Когда я была в плену в Орладаре, она была членом конклава. Зачем она здесь, я не знаю, однако драться с ней меньше, чем тысячи, я никому бы не посоветовала». Слова Переги тут же передала брату и жениху. «Драки попробуем избежать», принял решение Халиш, но говорить с ними будем с позиции силы. На переговоры он отправился лично. «Бросьте оружие или будете уничтожены», приказал он обнажившим мечи имперцам, заслонившим собой волшебницу Астию. Северяне пропустили чужую команду мимо ушей. «Второй и девятый, к бою», рявкнул Давлет. Два десятка батыров подняли луки и взяли на прицел обоих имперцев. Алина, не отрываясь, смотрела на Астию. Та с легкой усмешкой смотрела на свою бывшую ученицу. Сверкнула яркая молния. Оба имперских мечника рухнули на песок, спины у обоих дымились. Волшебница Астия медленно развела руки в стороны, опустилась на одно колено и громко произнесла, обращаясь лишь к Пере и только к ней. «Я очень рада, девочка, что ты выжила. Я целых 5 лет готовила из тебя стрелу, что убьет империю, и теперь вижу. Стрела превратилась в копье. Поверь, я вовсе не враг тебе. Я тоже, как ты, враг империи конклава». Глава 15. В Сижиш мы не входили. Просто не было смысла. Продираться повозками вагенбургами через кривые и узкие улочки, то еще удовольствие. Особенно, когда тем же путем вовсю норовят проскочить местные жители. Хвала небесам, тот, кто планировал, а затем строил этот не самый маленький город, протянул вокруг 2 обходные дороги. Одна, правда, шла по мосту через глубокий овраг, а на второй сидели грозные мытари и требовали мзду со всех проезжающих, однако для нас не то, ни другой помехой не стало. Мост и овраг проверили головные дозоры и ничего опасного не обнаружили. А что касается мытарей, то едва мы приблизились к выставленным на дороге рогаткам, все сборщики дани попросту испарились, причем, мгновенно, только горячая кружка с каким-то отваром осталась стоять на столе в их сторожке, да запах немытых портянок, несмотря на раскрытые окна, вовсю щекотал мои иммунные ноздри. Дожидаться сбежавших таможенников, чтобы заплатить, мы, понятное дело, не стали. Двинулись дальше, пыля копытами и сапогами да погромыхивая на ухабах колесами тяжелых телег. 2 наших колонны растянулись в длину на 3/4 лиги. Глядя на них с высоты глазами летухи или завороженных магами птиц, я видел в этих потоках нет, вовсе не змей. Сверху они казались мне разноцветными лентами, брошенными среди полей и лесов натанцевавшимися богинями. Моя личная богиня, отвечающая за любовную страсть, командовала колонной, двигавшейся по северному маршруту. Я возглавлял ту, что направлялась к Салате по южному. 2 основных тракта, пересекающих империю с востока на запад, отстояли друг от друга на 10 лиг. Достаточно, чтобы попытаться разгромить нас поодиночке, но, с другой стороны, это позволяло нам подойти к 2 мостам через реку одновременно. О том, что противник решил не идти нам навстречу, а дожидаться на той стороне, чтобы дать нам сражение прямо на переправе, мы уже знали. Разведка сработала так, как надо, и агентурная, и техномагическая. Поэтому пакости от врага до самой Салаты никто из нас не ожидал. Ну, почти. Дозоры, по крайней мере, и охранение мы выставляли на марше в строгом соответствии с местными боевыми уставами и наставлениями. Плюс связь постоянно поддерживали почтовыми птахами и по связь камню. С Рейной, к примеру, я разговаривал раз по 20 на дню, мог бы и больше, да маг энергию не хотелось бессмысленно тратить. Хотя чего-чего, а ее у нас было сейчас хоть залейся. Несколько сотен слез и зубов дракона, позаимствованных из урочища, позволяли тем магам, что встали на нашу сторону, чувствовать себя почти всемогущими. Ведь возможность не думать в бою о ее недостатке или о невозможности быстрого восполнения стоит, действительно, дорого. Гуляй город мы поделили поровну. По 102 повозки на каждую из колонн, 10 катапульт, метающих камни, везли по северному маршруту. За них, а также за свой Вагенбург отвечала Лика. В нашей колонне над гуситским обозом начальствовал Тур. Помощником он взял к себе Хруста. 3 конных отряда, по 5 сотен в каждом, вел Ворошев. Я, кроме общего руководства, держал при себе, в качестве стратегического резерва верховного главнокомандующего, повозки с баллистами-стрелометами. Пехоты в нашей половине мятежной армии практически не было. Почти всю пехоту, в том числе штурмовую, я отдал Рейне. Плюс у нее имелся конный отряд, состоящий из драранцев, не успевших обучиться тактике хоровода лучников и вороньей стаи, потому воюющих пока в традиционном ключе, таранным ударом и рубкой бегущих. Такой наряд сил был продиктован топографией поля боя у каждого из мостов. Оба они, как мне рассказали, были построены еще в доимперские времена. За 300 лет правления императора Ашкара их лишь ремонтировали и, как могли, укрепляли. Разрушить эти мосты, по словам Рейны, пробовали неоднократно, но опять же, в те времена, когда империя еще не возникла, ни один разрушитель в своем черном деле не преуспел, даже с помощью магии. То ли в быки и пролеты изначально вложили какие-то укрепляющие артефакты, то ли их просто строили хорошо, не чета нынешним. Так или иначе, мосты помогали империи быстро перебрасывать войска в обе стороны, когда требовалось или защитить восток страны от нашествия варваров, или же показать флибустьерам закатного моря, кто главный на побережье и, вообще, в западной части державы. О том, что мостами могут воспользоваться мятежники, никому раньше и в голову не приходило. Тем не менее, все когда-то бывает впервые, и теперь имперская армия, получив по сусалам около Пустограда, готовилась отражать наш удар на Салате. И ведь, что любопытно, солдат у них было в 3 раза больше наших. Но даже с таким преимуществом они решили обороняться. Решение, в общем и целом, понятное. В обороне, как правило, потери существенно меньше, чем в нападении. А терять опытных и умелых бойцов и, в первую очередь, гвардию, имперским начальникам совершенно не улыбалось. Мятеж, как они полагали, будет так или иначе подавлен. Но ни восточные варвары, ни западные мальфары, ни тем более чернокнижники из Тилланда никуда из-за этого не исчезнут. Поэтому армию надо обязательно сохранить. Хватит ненужных потерь, и так уже целый корпус сгорел в совершенно бездарных боях со всякими оборванцами.